часто постригались в монахини. Страница 548. Таким образом, не найдя счастья в семейной жизни, мужчина в Китае, разумеется, если ему позволяли средства, мог искать отдохновение в женском обществе и даже привести в дом новую жену. Что же касается женщины, то ей оставалось покоряться мифу мужского превосходства, жертвуя своей самостоятельностью, но получая возможность добиваться своих целей окольными путями. Как объект мужского желания, женщина выступала и символом мужского могущества. Ее главным достоинством провозглашалось очарование, магическая сила женской красоты, скрытая под оболочкой покорности. Если в фольклоре мужчина и женщина выступают как родовые типы, то женское обаяние – вещь индивидуальная. Секрет женского обаяния, отмечал Ли Юй, состоит в том, чтобы сделать старое молодым, уродливое прекрасным, привычное изумительным. Обозначалось оно термином «юнь», выражавшим идею музыкального ритма. По Ли Юю умение каждой женщины быть очаровательной исходит от неба. Ни одна красавица не может передать свое обаяние другой женщине, но каждая женщина может интуитивно постичь секрет личного обаяния. Страница 549. Несомненно, среди верхов китайского общества женщина – это нарумяненная и напудренная, жеманная, хрупкая, эротизированная, одним словом, самоотчужденное существо, играла роль зеркального образа, мертвого следа мужской культивированности духа. Ее бесстрастное лицо мертво, она тень, маска, декорация, и поэтому воочию являет таинство смерти, откровения и набытия. Во всяком случае, китайские любители эротики охотно возводили любовное чувство к прозрению великой пустоты бытия, где жизнь таинственно смыкается со смертью. Но в полном согласии с природой, женщины, как воплощение разрыва и инаковости, китайская традиция подразумевала и прямо противоположное отношение к женщине, целиком основанное на физиологии и эмоциях любовного акта, на восприятии женского начала в его внутреннем образе, еще до того, как женственность обретает общественное лицо, становится узнаваемой. Такова традиция китайской, точнее даосской, эротологии, смотрите главу 6. Эта традиция, вначале органически соединявшая физиологические и духовные аспекты, наслаждение и пользу, породила в поздней китайской культуре несколько обособленных мотивов. Даосы сделали сексуальную практику частью духовного совершенствования. Мудрость любви, по их убеждению, заключалась в удержании мужчины в себе семенной жидкости, источника жизненной силы. Имелись и предназначенные для более широкой аудитории руководства по сексуальной жизни в семье. Наконец, буддийская проповедь «Умерщвление страстей» способствовала известной драматизации сексуальности, породившей в конце концов эротические романы, где герой приходит к окончательному прозрению, пережив все соблазны и удовольствия плотской любви. Произведения такого рода подверглись в цинское время запрету и стали практически недоступны широкому читателю. В итоге практицизм и обыкновенный здравый смысл являются той основой, которая объединяет столь разные, часто как будто неестественные подходы китайцев к проблеме любви. И взгляд на женщину как на члена семьи, и отношение к женщине как к сексуальному партнеру, мужчины имеют между собой то общее, что мужчина и женщина в обоих случаях вовлечены в отношения гармонии и сотрудничества. В китайских эротических романах, заметим, никогда не бывает сцен насилия. В них все решает интрига и церемонное обращение. Китайский литератор мог признать внутренний драматизм любовного чувства, но не мог допустить возможности драматического столкновения между полами. Словесную драму заменяло патетическое молчание. Страница 550. Воспитание детей. Воспитание детей в Старом Китае имело своей главной и даже единственной целью сохранение семьи и продолжение рода. Все жизненные правила и ценности, внушавшиеся ребенку с младенческой поры, воспитывали в нем способность беспрекословно повиноваться старшим, жить в мире с родственниками и жертвовать личными интересами ради сплоченности семьи. Такая программа воспитания подкреплялась тезисом о том, что родители и дети составляют одно тело, и что дети должны сохранять в целости свое тело, в котором продлевается жизнь предков. Идея взаимозависимости родителей и детей подчеркивается во многих китайских поговорках, например, «Если ребенок уколет палец, матери больно». «Когда рождается ребенок, мать в опасности». Лучшей благодарностью сына к отцу, особенно покойному, считалось подражание его образу жизни вплоть до личных привычек. Первые 2-3 года жизни ребенок и в самом деле воспринимался в семье почти как физическое продолжение родительского, в первую очередь материнского тела. Он ел и спал вместе с родителями и даже привязанный к материнской спине, повсюду сопровождал их и в труде, и на отдыхе. Грудного младенца мать обычно кормила, как только он начинал плакать, причем кормление ребенка грудью продолжалось очень долго, обычно до 3, 4 и даже более лет. Впрочем, подобный интенсивный семейный тип воспитания в младенческом возрасте уже не характерен для городов в КНР, где большинство детей попадают в ясли и лишаются родительской заботы уже в 3-месячном возрасте. В то же время уже с самого раннего возраста дети начинали ощущать различные ограничения и запреты. Их пеленали, на них надевали одежду, стеснявшую движение. Поскольку пол в доме считается нечистой поверхностью, ребенку запрещали ползать по полу и заставляли сидеть в своем стульчике. Китайские родители, вообще говоря, немногословны в общении с детьми, что соответствует приоритету интимной и символической коммуникации в китайском идеале ритуального поведения.